«Господи, это такие сокровища!» – воскликнула она, даже еще не поздоровавшись, когда мы робко подошли к ней, занятой делами. «Какое же счастье, что все это цело!» «Все ли цело, этого пока еще никто не знает. Картины были спрятаны с умом и заботой. Те, кто их прятал, были, несомненно, опытными людьми. Отопление, освещение, осушающие приборы – все это должно было действовать автоматически. Сильнейшие аккумуляторы с подводных лодок питали все эти механизмы электроэнергии. Словом, это задумывалось, так сказать, в идеале. Однако близкие бомбежки расшатали камни, в появившиеся трещины просочилась вода. С улицы стал задувать ветер. Климат пещеры, несмотря на все эти умные приборы, испортился. В результате, по свидетельству Натальи Соколовой, большинство картин оказались больными. От отсыревших полотен стала отставать краска. Появились пузырьки. Местами густо выступила плесень. Наша собеседница вынимает носовой платок и проводит им по полотну. Он сразу почернел. «Нет, какое счастье, что мы все это нашли вовремя!» Она почти повторяет свои слова. «Большинство полотен серьезно больны». «А ваших больных можно лечить?» «Все можно. Мы реставрируем и не такое», ответил один из ряженых с подполковничьими погонами. «Но в реставрационных мастерских, в специальных лабораториях, а не здесь, не на войне». «Нет, вы посмотрите, как он несет картину», восклицает Наталья Соколова. Мимо нас шел пожилой боец из трофейной команды в коротенькой шинели третьего срока. Он нес картину в старинной тяжелой раме, нес на вытянутых руках, осторожно шагая по шпалам, будто нес больного ребенка. Такая любовь, такое уважение к искусству, это просто удивляться можно. Эти старики из трофейной команды обращаются с картинами, как настоящие музейные работники. И обратите внимание, какая здесь тишина, прямо-таки музейная тишина. В самом деле, хотя в штольне каменоломне было немало людей, ее как бы наполняла густая тишина. Походила на фильм, в котором вдруг отключили звук. Фигуры солдат-трофейщиков, как бесплотные тени, бесшумно двигались впереди, и только капитан Рабинович, тот самый, что отыскал в горе это сокровище, бегал, стуча сапогами, и все никак не мог оправиться от своего счастья. Сколько же здесь картин? Кто ж знает, пока учли больше 200. Их примерная стоимость. Все майоры, подполковники и полковники в мятых, топорщившихся солдатских шинелях с удивлением, я бы сказал, с осуждением смотрели на меня, будто я спросил нечто неприличное. «Миллионы?» «Миллиарды», — сердито ответил один из собеседников. «Нет цифр, которыми можно определить стоимость найденного», — столь же сердито сказал другой. «Разве так можно ставить вопрос, когда речь идет о сокровищах искусства?» А солдаты освобождали из плена оберток все новые и новые картины. Бесшумно двигались, расставляли их вдоль стен. «А ведь нам, БН, надо обо всем этом сегодня же написать», — напомнил Крушинский. «Если успеем вовремя передать, это может пойти в завтрашний номер». На обратном пути мы забрали во вместительную нашу машину двух искусствоведов, спешивших в штаб фронта с предварительным докладом. Все еще находясь под гипнозом того, что открылось в пещере, они восторгались то одной, то другой картиной и, конечно же, Сикстинской Мадонны. Я ляпнул по поводу этой находки что-то восторженно неуклюжее, и Крушинский, обращаясь к нашим ученым-спутникам, сострил. Легкомысленный у нас человек, подполковник, Б.Н., увидел девушку помоложе и прости-прощай старая любовь к матке Боске Ченстоховской. Пришлось рассказывать историю спасения Ченстоховской Богоматери. И так как это были квалифицированнейшие искусствоведы, я попросил их объяснить странное явление этого, как бы второго облика старой иконы, который представился нам с Николаевым ночью в темном монастырском храме. Наши спутники иронию Крушинского не разделили, задумались. Это не могло быть проекцией из какого-то спрятанного волшебного фонаря. Исключено. Мы тщательно обшарили все вокруг. Живописцы Средневековья умели писать на иконах глаза так, что они как бы следили за зрителем, поворачиваясь в его сторону, задумчиво ответил один. Это простой и вовсе не мистический секрет. Писали строго фас, и это создавало эффект вращения глаз. Но тут ведь, по вашим словам, менялся облик. А в Новгороде, в церкви Спаса Нередицы, огромная фреска на куполе, сказал другой спутник. Она написана так, что в зависимости от освещения как бы меняется выражение лица. То этот спас мягок и благостен, то суров и гневен. И еще его рука. Она то благословляет, то как бы грозит. Старинная фреска. Есть даже легенда, что когда Спас разожмет руку, воды озера выйдут из берегов и хлынут на город. Много-много секретов унесли с собой старые живописцы. Кстати, вы с этим своим другом стояли на месте или двигались по храму? Стояли на месте. Тогда это вряд ли живописный эффект. Может быть, гипноз. Или это новое, как это называется, телепатия, что ли? Католические ксензы – большие мастера всяких таких священных фокусов. Тысячелетний опыт. А вам известна история этой иконы? Ну, в искусстве она широко известна. После раки святого Петра в Римском соборе она считается второй святыней католицизма. По религиозной легенде ее писал святой Лука. Писал как бы с натуры, что ли, но это, понятно, легенда. А по живописному стилю это просто очень старая икона византийского письма, и попала она в Польшу, может быть, даже и через Киевскую Русь. А все-таки интересно, что ж там менялось? Вся икона или только живописная часть? Только лицо и рука? Вы говорите, риза усеяна драгоценными камнями. Сверкание камней в определенных условиях тоже может давать гипнотический эффект. «Джентльмены», – провозгласил Крушинский, – «мне кажется, вы не задали нашему БНу главный вопрос, какими настойками их подчевал ученый-монах». «Первый едет», – прервал наш разговор Петрович. Действительно, навстречу нам неслись два вездехода. Один с охраной, а на втором сверкающим лаком Виллисе, на том самом джипе, который был преподнесен от имени американской армии нашему командующему, на переднем сиденье мелькнула высокая фигура маршала Конева. Машины с урчанием разминулись. «Сикстинку смотреть поехал», — сказал Петрович. Новое словообразование прозвучало прямо-таки кощунственно, но наши ученые-спутники, к счастью, пропустили его мимо ушей. «Удивительный у вас командующий», — сказал тот, что был при полковничьих погонах. «Ведь это он вытребовал нас сюда, хотя проблема галереи все еще висела в воздухе». «Ищите», — говорил он нам при первой встрече, — «ищите, как хлеб ищут. Мы теперь отвечаем за нее головой перед всем человечеством».